Сарказм здесь неуместен, капитан. У каждого есть свои недостатки, и намекать на них мне просто некультурно с вашей стороны. На вашем месте, вместо того, чтобы издеваться над бедной гномой, я бы отреагировала на вовремя поданный доброжелателем сигнал, все проверила и навела на корабле порядок. Сигнал доброжелателя? Что-то меня в этой фразе напрягает. Капитан, речь идет о безопасности корабля, пассажиров и членов экипажа. С такой постановкой вопроса не поспоришь. Ладно, угомонись, сейчас проверю. Пит поправил на голове шляпу, прицепил к поясу шпагу и пошел наводить порядок. Подойдя к каюте штурмана, Блад затормозил, тяжко вздохнул и тихо постучал. Ему было очень неудобно. Заговоры, слежки, как все это противно. На стук никто не отозвался. Блад осторожно открыл дверь, в комнате было пусто. Капитан подошел к санблоку. Если верить Ноле, заговорщики находились там. «Господи, что я делаю?» Мысленно простонал Блад и резко рванул дверь на себя. На него уставились две пары испуганных глаз. Заговорщики действительно были там с початой бутылкой элитного коньяка из запасов Алонзо Бельдини и двумя граненными стаканами в руках. И к большому облегчению капитана оба были в одежде. — Вы что тут делаете? — строго спросил Блад. — Да как вам сказать? — проблеял Лепесков. — Догоняемся! — весомо брякнул Фиолетовый. — Нашли время и место! — нахмурился капитан. — В следующий раз рекомендую это делать в более комфортабельной обстановке, чтобы не нервировать Нолу. А она потом не выносила мне мозги. Сделав выговор подчиненным, Блад покинул каюту и двинулся в сторону банного комплекса разбираться с новыми членами своей команды. Тут он, уже не стесняясь, миновал раздевалку и сразу пошел в душевую. Все 18 наемников были там все как один в одежде, и ни один душ при этом не работал. «Вы что тут делаете?» — строго спросил Блад. — Закусываем. Ляпнул первое, что пришло в голову, Гарри, тучный пират, который действительно держал в руке надкусанный бутерброд. — Не слушайте вы его, — подал голос Греф. — Он у нас вечно голодный. Мы сюда мыться пришли. — А заодно и одежонку на себе простернуть. — Не, мы просто раздеться не успели. — Понятно. «Ну что ж, господа, с легким паром!» Блад покинул мужскую часть банного комплекса. Это ему уже не понравилось. «Там пьют, тут закусывают. Боюсь даже подумать, чем наши девки занимаются». Капитан вошел в женскую секцию банного комплекса. Прислушался. Приглушенные женские голоса из душевой и полное отсутствие звуков льющейся воды. «Ах так!» Блад решительно пересек раздевалку и рванул дверь на себя. «Ах!» Это оказалось не душевая, а парная в чисто русском стиле. Блад пулей выскочил оттуда, уворачиваясь на бегу от града самых разнообразных банных принадлежностей. На выходе его все-таки догнала шайка, запущенная меткой рукой Стесси, окатила водой, сбила шляпу и врезалась в переборку, чуть не впечатав в нее проходившего мимо Юнгу. Дверь комплекса захлопнулась. «Представляешь, они там действительно мылись!» — сообщил Блад, выпучившему на него глаза Джиму. «Ну, Нола, ну, приколистка, я тебе это припомню». «Кэп, ты не прав!» — тут же возникла перед ним гнома. «Там пьют, тут закусывают, а здесь вообще покушение на капитана. Я бы их всех в карцер на недельку». «Сгинь!» — рявкнул Блад. Нола испарилась. Капитан поднял с пола мокрую шляпу, ударил ею об коленку, стряхивая остатки воды, и надел обратно на голову. И тут до Джима начало доходить. Стесси тоже была там? А кто, думаешь, меня чуть шайкой не прибил? Конечно, там. Она у тебя ничего, фигуристая, обрадовал Юнгблад. Но моя Алиса лучше. Эльфа тоже девочка, что надо, жутко сексапильная. С этим надо что-то делать. С эльфой? Процедил Джим, поднимая с пола погнутую шайку. Со всеми. На корабле всего три девочки, на кучу озабоченных мужчин. Включая тебя? Включая меня. Не стал отрицать Блад. Но ты не куксись, на Стесси я не претендую. А за мой вояж в женскую баню нашу приколиску благодари. Программный чакр завтра ей в отместку подчисти, чтобы больше так не шутковала. Так, ты здесь, девчонок я уже проведал. Наемников тоже, остались еще четверо. Ну, а где они? Загнали Ура в двигательный отсек. Хихикнула программа, снова проявляясь в воздухе. Кого? — опешил Булат. — И зачем? — Дедушки зэки пытаются приобщить его к культуре, готовят предка-академика к выходу в свет. — Я хочу на это посмотреть, — оживился немного успокоившийся за свою Стесси Джим. — Ну так пошли. Грохот со стороны двигательного отсека заставил их даже не идти, а со всех ног бежать. «Ну, если мне опять скачковый двигатель угробят!» — прорычал Блад, врываясь в двигательный отсек. Опасался он не зря. К загнанному в угол Уру с самым зверским видом приближались кот и зэка с шестью щелкающими паркемахерскими ножницами в руках. «Куда вы его загнали, идиоты?» — прыгал рядом Гиви, с початой бутылкой коньяка в руке. «Да он мне все кабели порвет!» Действительно, ноги Ура уже запутались в толстенных кабелях. Блад сразу понял, что если он еще пару раз дернется... Но коротышка Гиви был на высоте. Бортмеханик вырвал из рук Джима шайку и запустил ее в полет, не хуже Стесси, благословив прорящего раззеки точно в лоб. Тот рухнул на пол, к ногам инквизиторов, не повредив проводку. «Теперь стригите!» — успокоился Гивиньян и присосался к горлышку бутылки. «На корабле бардак!» — тяжко вздохнул капитан. «Академик, очень вас прошу, воспитывайте и приобщайте своего родственника к цивилизации где-нибудь в другом месте, желательно в своей каюте. Увижу его еще раз в этом отсеке, обижусь не по-детски. Вы меня знаете, я слов на ветер не бросаю». «Все будет ништяк, брателла!» — успокоил академик капитана, азартно работая ножницами. «Скоро ты не узнаешь моего дедулю. Я из него сделаю человека».